Ой, дай бог памяти это. Ой. Номер телефона 610-6803. Как? Номер телефона 210-6803. А то откуда так и с таким красивым голоском начинаешь говорить? Голубая жопа. Чего? Вот поковыряешь у маминой жопе, проебешь ее толстую сраку. Ничего не понял. Откуда у тебя откуда такой голосок красивый? Вот ходи, езди сюда в дом, иди еще пою. Ладно, что это, ничего не помню. А ты что про внучку мою такие гадости говоришь? Да при чем тапочки? У меня тапочки хорошие. Ах ты, сука, спидовый. Чего? Заебись ты со своей матерью. Ну, и внучку моему. Как это, как у тебя сюда замораживается? Ёбаный ты, сука, федерал, проклятый, проклятый. Интересно, чего? Ну, что тебе надо? Мне надо, я говорю, а чего ты такая хорошенькая порой бывает? Ох, бессовестный ты нахал. Чего? Ох ты, скотина подлая. Да я не помню. У меня есть свидетели, что ты ковырял двери. Дюпартон. Я, блядь, приду с топором, как ебану твою мать. Сейчас уточнят, откуда ты звонишь. Тихо. Я тебе выебу внучку. Как внучку? Ты что названиваешь, а? Ой, господи. Ты откуда звонишь? На что ты одеваешься? Какой спец? И тем более мы пришли с ребенком, двери не могли открыть. Ты вот такая храбрая, как вроде, как моя внучка храбрая. Она сосет хуй твой. Подкусывает. Она сосет у тебя его, день и ночь. Ой, иди, пошел спать. Она сосет хуй твой. Чего? Ты мне скажи, откуда ты звонишь? Она милая, да ты смотри, замыкайся чуть. Усраться можно, а? Ой, можно. Ты мне будешь названивать, оскорблять меня, внучку изнасилуют, меня убьют. Это что, это не хулиганство? Хулиганство. У тебя глотка спидовая. Я пошел спать. Ты не раз уже приезжал. Адюпартан называется это. Переёб её. Да, немножко. Она сосёт хуй твой. Чего? Она сосёт хуй твой. На вкус. Не стыдно тебе? Не стыдно? Откуда ты еще знаешь, ты, моя милая? Ну заплати, хуем помаши, и у тебя спит прямо в глотку вытащит. Идешь ты лесом, знаешь, такая поговорка есть. Гараж, говорю. Ну, гараж. Вы, а даже... Дело, алло. Да, слышу. Вы номер какой набирали, а? Я набирал номер тот, который положено. Если бы я тебя нашел по телефону, тебе был бы пиздец. Где это? Вы понимаете, вы не с тем человеком разговариваете. Так я говорю, тюли-люли. Блять, придурок ты там или как, или дура ты? Я тебе еще объясняю это. Тюри-люли, значит, мои были гудули. Что тебе надо, ёпты, припиженный ты или как, а? А это, которая со мной разговаривает, что ей не надо? Я тебе еще раз повторяю, тупорылая, блядь. Я тебе еще раз повторяю. Это тюли-мули. Найди. Ой, господи. Ладно, что? Я трубку ложу. Что, кто понял? Че, я трубку ложу. Не тот телефон набираешь, идиотка. А это, а кто мне... Номеров телефонов в Минске почти 1.5 миллиона на сегодняшний день. Вот и набирай, ну любой набери, господи. Я тебе еще раз сказал. Господи, она зачем набирает? Господь тебя накажет. Ты номер, когда набираешь на кнопочке, ты смотри, на что набираешь. Блядь, паскуда старая. Я б тебя встретил. Ну еще. Вы понимаете, вы не с тем человеком разговариваете. Да я понимаю. Ладно, блин, я ложу. Сначала, а? Я ложу трубку, все. Адюпартон называется. Блядь, откуда берутся такие идиоты, а? Я сказал тебе, адюпартон называется. Пизде! Вы слышите меня?